Сенсационист. В этих сумерках дисциплин, в которых умирают верования, а культы покрываются пылью, наши ощущения — единственная остающаяся реальность, единственное сомнение, которое вызывает беспокойство, единственная наука, приносящая удовлетворение — те, что приносят ощущения. Внутренняя декоративность обостряется во мне как высший и просвещенный способ обозначить судьбу нашей жизни. Если бы мою жизнь можно было бы прожить в гобеленах духа, у меня не было бы пропастей, на которые я мог бы жаловаться. Я принадлежу поколению, или скорее части поколения, которое потеряло всякое уважение к прошлому и всякую веру или надежду на будущее. Поэтому мы живем настоящим, испытывая желание и жажду того, у кого нет другого дома. И поскольку именно в наших ощущениях, и особенно в наших мечтах, этих бесполезных ощущениях, мы обнаруживаем настоящее, которое не напоминает ни о прошлом, ни о будущем. Мы улыбаемся нашей внутренней жизни и, погружаясь в высокомерную сонливость, не проявляем интереса к количественной реальности вещей. Возможно, мы не очень отличаемся от тех, кто в жизни думает лишь о развлечениях. Но солнце наших эгоистических забот заходит, и наш гедонизм окрашивается в цвета сумерек и противоречия. Мы выздоравливаем. Как правило, мы — существа, которые не выучиваются никакому искусству или ремеслу, даже искусству наслаждаться жизнью. Нам чужды длительные пиршества, а лучшие друзья обычно наскучивают нам через полчаса. Мы жаждем их видеть лишь тогда, когда собираемся их повидать. И лучшие часы, которые мы с ними проводим, те, когда мы просто представляем, что проводим время вместе. Не знаю, не признак ли это недостаточной дружбы? Пожалуй, нет. Но можно уверенно сказать, что то, что мы больше всего любим или думаем, что любим, обладает своей полной реальной ценностью лишь тогда, когда мы об этом просто грезим. Нам не нравятся спектакли, мы презираем актеров и танцоров. Всякий спектакль — это упадочное подражание тому, о чем нужно было лишь грезить. Мы равнодушны не изначально, а вследствие воспитания чувств, которые нам обычно навязывает различный болезненный опыт, к мнению других. Мы всегда любезны с ними, и они нам даже приятны вследствие заинтересованного равнодушия, потому что всякий человек интересен, и его можно преобразовать в грезу в других людей. Мы обходимся без способности любить. Нас заранее утомляют те слова, которые нужно было бы говорить, чтобы нас полюбили. Впрочем, кто из нас хочет быть любимым? Фраза Шатобриана, которой он охарактеризовал Рене «On le fatigue en le man», «Любовь к нему его утомляла», нам не подходит. Сама мысль о том, что мы любимы, нас утомляет. Утомляет и тревожит. Моя жизнь — постоянная лихорадка, постоянно возобновляющаяся жажда. Настоящая жизнь докучает мне, как жаркий день. Есть некоторая низость в том, как она докучает.